Тритмент. Тритмент – план завершения истории. Учитывая сказанное ранее, давайте создадим историю со структурой из трех частей, начиная с идеи и заканчивая тритментом. Тритмент – это основа для организации истории, и ее можно назвать планом для завершения истории. Не все художники вебтунов обязательно проходят процесс тритмента. Однако, если его все же пройти, можно заложить основу для финала, который придаст истории логическую структуру. Это позволит создать более качественный и подробный рассказ. Современное повествование — это битва за то, как организовать и составить события. Перечисление событий в хронологическом порядке может показаться скучным. В частности, нелинейное повествование предпочтительнее для произведений, части которых выходят каждую неделю, например, для вебтунов. Это связано с тем, что первая глава должна сразу привлечь внимание читателя, чтобы тот захотел прочесть следующую. Именно поэтому во второй главе рассказывается о событиях, произошедших до первой главы, или подробно объясняется, что произошло в первой главе. В первой главе «Манхвы сволочь» под авторством Кик Ханби и с рисунками Хван Йончана появляется картина «Отец и сын» французского художника Тома Кутюра. Почему автор включил это изображение в первую главу? Почему в доме главного героя висит произведение искусства с таким названием? Авторы создают истории с определенным намерением и целью. Картина «Отец и сын», фигурирующая в «Сволочи», символична и связана с темой произведения. Если бы автор как следует не проработал сюжет, то не смог бы использовать отрывок, представляющий тему произведения, в начале. Сцена, где главный герой прячет что-то на стене, где висит картина «Отец и сын». По замыслу автора, читатели свяжут появившуюся в начале главы картину с общей темой «Сволочи», только дочитав произведение до конца. Благодаря этому вы познаете заложенный сценаристами смысл и почувствуете радость. Поскольку автор с самого начала знал весь замысел рассказа, он смог подарить читателям бурные эмоции. Определившись с темой и финалом работы, по мере необходимости размещайте сцены, персонажи и события по ходу истории. В результате вы можете создать правдоподобное повествование, если у вас есть ее план или структура с хорошо организованной последовательностью событий.